Глава 12. «Не пойду туда», — заявила симпатяги с портрета. Серые глаза насмешливо смотрели в ответ. «Точно не пойду». Я заглянула в мрачный узкий темный туннель, тонущий в темноте, но переступить порог не решилась. Низкий сводчатый потолок, земляной пол и каменные стены — все было покрыто густым мхом. «Сейчас за мной придут друзья, и вот тогда, может быть...» — продолжила рассуждать я вслух. Бородатый господин с портрета напротив высокомерно прищурил глаза. «И нечего на меня так смотреть», — ответила с вызовом. «Я не трусиха, просто осторожная». Время шло, но никто не торопился меня спасать. Горло уже соднило от громких криков. Я начала мерзнуть, и ко всему этому еще очень хотелось пить. Открытый туннель все еще зиял черной дырой. Время от времени оттуда доносился запах земли и гнили. Я покосилась на проход. А вдруг это мой единственный способ выбраться отсюда? Может, это тайный лаз в сад или какой-нибудь пожарный выход, в конце концов? «Так и быть», — пробубнила я себе под нос и, сделав глубокий вдох, шагнула в туннель. Стоило мне переступить порог, как на уровне глаз вспыхнули тусклые лампы. Я приободрилась. В полной темноте далеко не уйдешь. Я начала осторожно продвигаться вглубь. Казалось, туннель идет с легким наклоном вниз. Через пару десятков шагов своды потолка стали ниже. Пришлось пригнуть голову, и это с моим средним ростом. Иногда я останавливалась, чтобы прислушаться, но никаких звуков, кроме моего взволнованного дыхания, отражающегося от стен, не было. Примерно через 10 минут ходьбы я достигла развилки. Туннель делился на два прохода. Правый казался чуть шире и выше, но я решительно шагнула в левый. Когда-то в школе нам рассказывали о правиле левой руки, которая помогает выбраться из лабиринта. В нем говорилось, что нужно лишь всегда выбирать самый левый из коридоров. Сейчас я была не в лабиринте, но все равно решила придерживаться этого принципа, чтобы не заблудиться. Развилки встречались еще несколько раз. Иногда туннель делился на 3 и даже 4 прохода. Снова и снова я выбирала тот, что оказывался слева. Где-то через час я начала жалеть, что пошла сюда. Казалось, подземный ход не закончится никогда. Это был явно не пожарный выход, а тайный путь. Вот только куда он вел? Повезет, если я сумею выйти где-нибудь в городе, а не окажусь в тупике или, того хуже, какой-нибудь ловушке. Но любопытство и упорство гнали меня вперед. Еще через 20 минут туннель резко пошел вверх. Стало гораздо уже, но выше. Каменный свод исчез, уступая место потолочным балкам. Все указывало на то, что я была уже не под землей. Несколько раз я взбиралась вверх по каменным ступенькам, исчезли мох и землистый запах, стало гораздо теплее. Я расправила плечи и перестала обнимать их в тщетной попытке согреться. Туннель резко вильнул вправо. Я завернула за угол и ошарашенно замерла. Передо мной открылось что-то похожее на окно. Грязное, мутное, в потертостях и шероховатостях. Но все это не мешало рассмотреть мне то, что было за ним. Напротив этого самого окна, на массивном стуле, покрытом бархатом и резными деревянными узорами, сидела женщина. Она смотрела прямо на меня. Смотрела, но не видела. Ее взгляд безучастно скользил мимо. В глазах, под которыми залегли глубокие темные провалы, читалась грусть и усталость. Но, несмотря на это, она оставалась очень красивой. Может, дело было в шикарном платье с золотыми узорами и не спадающими рукавами, а может, в ее царственной осанке. Руки женщины медленно перебирали пряди распущенных темно-русых волос. Иногда она поднимала взгляд на меня, хмурилась и снова отводила его. «Зеркало!» — поняла я. Эта женщина сидела перед огромным зеркалом, и в отражении она видела себя, а я лишь могла подглядывать за ней, стоя по эту сторону. Осмелев, я подошла ближе, рассматривая комнату за ее спиной. Массивная кровать с балдахином, резной комод, изящный столик с украшениями и высокими канделябрами. Все в теплых приглушенных тонах. Величественно, дорого, но вместе с тем уютно. «Тарни!» — я вздрогнула. Значит, я могла не только видеть, но и слышать, что происходит в комнате. «Я готова к прическе!» «Бегу, Ваше Величество!» К женщине тут же подскочила полноватая служанка в сером льняном платье. До этого я ее не видела. Она находилась в той части комнаты, которая не просматривалась. Значит, это императрица. Мама Рейна. Я присмотрелась. Действительно, они были очень похожи. Та же форма глаз и прямой нос с едва заметной горбинкой. Пришлось немного напрячь память, чтобы вспомнить, что ее зовут Руслана. Рейн всегда говорил о маме с теплотой в голосе. Служанка встала за спиной императрицы, взяла гребень и принялась неспешно расчесывать волосы. Затем она разделила их на пряди и, скручивая в жгуты, поднимала наверх, создавая сложный узор. Каждое ее движение было выверено до мелочей. «Тарни», — прервала молчание Руслана, — «вы — слуги, видите и знаете порой гораздо больше господ. Ты обещаешь рассказать мне, если услышишь хоть что-нибудь о судьбе Рейна?» Я тут же превратилась в слух. «Конечно, ваше высочество, я люблю его не меньше вашего. Я же обещала, что сразу доложу, если что услышу, но пока ничего. Слуги даже в углах боятся о нем шептаться», — служанка вздохнула. Было очевидно, что этот разговор у них происходит не в первый раз. «Все боятся гнева его высочества». Руслана непроизвольно дернула головой при упоминании о супруге. Ее пальцы сжались в кулаки, а в глазах блеснули искры. Прядь выскользнула из пальцев служанки, но она тут же ловко подхватила ее. «Если бы ты знала, как я его ненавижу!» Холод в голосе императрицы заставил мурашки бежать по моей спине. «Тише!» — испуганно прошептала служанка, оглядываясь по сторонам. «Вы же знаете, что и у стен есть уши. Не доведите до греха!» Эх, если бы они знали, насколько правы. Думаю, тайный проход в замок императора, а судя по всему, я оказалась именно в нем, вел не только из Академии. Уверена, было немало потайных лабиринтов, которые вели сюда. «Моя жизнь и так будет кончена, если с сыном что-нибудь случится», — безжизненным голосом продолжила Руслана. «Он всегда был моей единственной радостью в нашем браке». «Но почему вы так уверены, что он задумал что-то плохое для Рейна? Он же его наследник», — опасливо спросила служанка. Желание почесать языком пересилило страх. «В том-то и дело, что наследник, и скоро наступит законное время передавать трон. Но Корнелиус слишком любит власть и все, что с этим связано». Служанка тяжело вздохнула, закрепляя последнюю прядь и подкалывая все невидимками. «А еще я вижу взгляды советников. У одних в них плещется злорадство, у других — сочувствие. Вот они точно знают больше». Я вспомнила слова Елены и погрустнела. А ведь она — дочь советника. Должно быть, даже до нее дошли эти странные слухи. И страхи императрицы небезосновательны. В этот момент в дверь, что находилась за ее спиной, постучали. «Войдите», — бросила Руслана. На пороге появилась юная девушка в платье, похожем на то, что было на служанке. Разве что, подвязанное белым поясом, оно казалось более приталенным. «Ваше высочество, император ждет вас к столу». «Передай, что сейчас спущусь», — бросила императрица, не оборачиваясь. Ее кулаки снова сжались при упоминании супруга. Через минуту комната опустела. Я тоже не стала задерживаться в этом месте. Прохода в замок тут не было, лишь смотровое окно. Да даже если бы я и обнаружила тайную дверь, то не рискнула бы зайти в покои императрицы. Бросив последний взгляд на великолепную спальню, я поспешила по туннелю назад. Обратный путь показался быстрее. Ноги несли меня знакомым маршрутом, а мысли витали где-то далеко. Надо все рассказать Рейну, предупредить его, хотя что-то мне подсказывало, что он и сам все знал. Однажды он бросил двусмысленную фразу о том, что может и не стать императором. Да и кто, как не сын, знает истинные желания своего отца? Портреты на стене встретили меня безмолвием и любопытствующими взглядами. Ох уж это мое богатое воображение. «Прогулялась до императорского замка», — сообщила я им, не в силах противиться странному внутреннему желанию. «Больше ничего не расскажу и не уговаривайте». Я закрыла за собой дверь и сдвинула картину с симпатягой. Портрет легко встал на место, словно тут и был. Оставалось надеяться, что друзья уже хватились меня и ищут. Так оно и вышло. Стоило мне покричать и побарабанить в дверь, как я услышала звук приближающихся шагов. «Мари!» — раздался робкий крик Ханны. Эхо быстро пронесло его по коридору. «Я здесь! Меня заперли!» Через минуту ключ повернулся в замке, и дверь распахнулась. На пороге стояли взъерошенные Ханна и Рейн. «Если бы вы знали, как я рада вас видеть!» Я улыбалась во весь рот. «Ну и напугала ты нас!» — возмущенно выпалила подруга. Мы с Рейном уже всю академию не по разу отбежали. Никто тебя после завтрака не видел. Как ты тут оказалась?» Наследник престола оказался более сдержан. Он лишь внимательно смотрел на меня в ожидании ответа. «Элена», — призналась я, — «она со своими дружками заперла меня». «Я поговорю с ней», — сухо проговорил Рейн. «Не надо», — я отмахнулась. «Не до нее сейчас. Пойдемте пообедаем. Я мечтаю, чтобы что-нибудь горячее оказалось в моем желудке». В столовой, наслаждаясь наваристым куриным бульоном, я рассказала друзьям подробности про Елену и ее выходку. Про туннель решила пока умолчать, оставив это для личного разговора с Рейном. Все-таки я подглядывала за его матерью и слышала очень неприятный разговор. «Я все утро тренировала заклинания», — поделилась Ханна своими достижениями, когда закончила ругаться на обезумевших богатеев. Ну, не считая пары утренних часов, в течение которых отбивалась от назойливых приглашений девочек поехать в город погулять. «Раньше они никогда меня с собой не звали, а теперь столько внимания». Наследник престола, понимающе хмыкнул. «Мы с тобой завтра съездим», — пообещала я. «Мне уже самой не терпелось посмотреть на Эрадон». «Меня с собой возьмете? Поинтересовался Рейн. «Я тоже с удовольствием прогуляюсь по центру города. Заглянем на ярмарку». Я не успела и рта открыть, как Ханна восторженно воскликнула. «Конечно! Я бы еще на экскурсию по подземному водохранилищу сходила. Говорят, оно невероятное». «Решено! Я бы тоже на него посмотрела. А еще давайте в таверну «Серебряный месяц» заглянем. Слышала, там отличные десерты», — вспомнила я болтовню Елены. Рейн с Ханной начали наперебой что-то говорить, накидывая еще идей для завтрашней прогулки. А я сидела и просто улыбалась. Оказывается, это невероятно иметь друзей. Строить планы, делиться желаниями, пусть совсем небольшими, но такими приятными в исполнении. Как же давно у меня этого не было. В моем родном мире у меня так и не появилось подруги. Да и времени на общение не было. Учеба, работа, забота о маме. И сейчас глаза друзей, полные энтузиазма, согревали душу. Когда программа «Максимум» на завтра была составлена, разговор снова свернул. «Мари, ты готова избавиться от клейма?» — спросил Рейн. «Готова», — ответила я. Несмотря на твердый голос, сердце взволнованно ёкнуло. Все-таки не каждый день ко мне прикладывают раскаленное железо. «Тогда идем. У нас тоже все готово». Мы привычно разместились в убежище. Книга на алавийском, распахнутая на нужной странице, лежала на столе. Рейн склонился над ней, в сотый раз перечитывая одни и те же строки. «Я с помощью заклинания раскалю штемпель», — наконец проговорил он, взяв в руки инструмент, сильно напоминающий толкушку для пюре. Только его рабочая часть была из цельного железа, без всяких дырочек. «Ханна в этот момент сплетет обезболивание. Как только металл коснется кожи, она накинет плетение тебе на плечо. Оно будет действовать секунд 30. Я же за это время успею сплести заклинание регенерации. Справимся за пару минут», — оптимистично подытожил он. «Угу». Я нервно сглотнула и покосилась на толкушку. Подруга тоже заметно нервничала. Самым уверенным выглядел Рейн, или старался таким казаться. Пару раз в его глазах я тоже заметила тревогу. Я легла на диван и задрала рука в платье, обнажая татуировку. «Надеюсь, я вижу ее в последний раз». «Готово», — одними губами прошептала я, давая команду к началу. Рейн вскинул руки и сосредоточенно начал плести заклинание. Круг штемпеля, который в этот момент Ханна держала за ручку, начал раскаляться. Сначала металл светился тусклым красным светом, но пальцы принца быстро продолжали двигаться, температура железа росла. Мне показалось, что я даже чувствовала жар, исходящий от него. Металл быстро краснел, и вот уже круг приобрел ярко-красный цвет с оранжевыми отливами. Я зажмурилась. Даже видеть не хочу, как эта штука касается моего плеча. К сожалению, звуки в моей голове выключить не получилось. Я слышала, как Рейн перехватил у Ханны штемпель, как сделал шаг ко мне, наклонился, я стиснула зубы. Среди звуков внезапно появились новые. Эхо шагов по коридору. «И кого еще сюда принесло так не вовремя? Опять Елена?» Вернулась посмотреть, вышла ли я из запертой комнаты. Неужели совесть проснулась? Раскаленный штемпель коснулся плеча. Мне показалось, что тошнотворный запах обожженной плоти я почувствовала раньше, чем боль. Я обещала себе сдержать крики, но не смогла. Обжигающая волна пронзила тело, поясница прогнулась в судороге, а рот сам собой открылся, выпуская вопль. «Ханна, давай!» — крикнул Рейн. В этот момент произошло две вещи. Входная дверь с шумом распахнулась, а заклинание Ханны коснулось моего плеча, даря облегчение. Нет, меня все еще знобило от ужаса, а в носу стоял мерзкий запах сгоревшей кожи, но острая боль отступила. Я даже нашла в себе силы повернуться к двери, чтобы посмотреть, кто там. Арчи, какого лешего он здесь делает? Глаза брюнета быстро пробежали по нам. Рейн все еще со штемпелем в руках, Ханна, быстро плетущая заклинание, и я, обессиленно лежавшая на диване с огромным ожогом на плече. «Что ты с ней сделал, мразь?» Арчибальд в несколько шагов сократил расстояние между собой и принцем. Краем глаза я видела, как воздух взмыла его рука. Кулак с силой врезался в скулу Рейна, заставив его пошатнуться. Он был не готов к нападению, но ему понадобилось всего секунда, чтобы прийти в себя. И он, незамедлив, бросился с ответом, пытаясь сбить противника с ног. Удары принца были точными и резкими, но и Арчи был не слабак. Два тела сошлись в яростной схватке, а мое обезболивание тем временем оказалось на исходе. Я знала, что Ханна освоила заклинание лишь на короткое время. Больше держать его она попросту не умела. «Хватит!» — отчаянно завопила я, но на мой крик никто не обратил внимания. Еще мгновение, и боль вернулась с новой силой. Мне показалось, что это было даже хуже, чем когда железо коснулось моей кожи. Я чувствовала, как ожог вгрызается в плоть, проникая все глубже. Ханна, стоявшая в стороне, замерла, отчаянно сжала ладони до побеления, а потом вскинула руки, силясь сплести новое заклинание, но два дерущихся студента сбивали ее. Не выдержав, я откинулась на диван и завыла, отчаянно, жалобно, по-животному. Кажется, это возымело свой эффект. Драка прекратилась. По крайней мере, возня резко затихла, а может, это сознание начало покидать меня. «Отойди, я излечу ее!» Словно сквозь толщу воды услышала я голос Рейна. А потом что-то холодное коснулось моего плеча. Оно начало вытягивать боль, забирать ее. Пульсация с каждой секундой становилась меньше, пока вовсе не утихла. Я полной грудью облегченно вздохнула и перевела взгляд на руку. Татуировка исчезла. Вместо нее на плече была ровная гладкая кожа. Разве что ее розоватый цвет напоминал о только что затянувшейся ране. Я знала, что со временем все сравняется. Я подняла глаза на друзей. Ханна испуганно зажалась в углу. Рейн стоял рядом, все еще тяжело дыша. Под его глазом разливался синяк. Арчи мерил комнату быстрыми шагами, словно загнанный зверь. Он тоже выглядел слегка помятым. «Что ты здесь делаешь?» Зло бросила я ему, не в силах сдержать эмоции. «Что я здесь делаю?» Богатей резко остановился и развернулся ко мне на пятках. «Вопрос, что вы здесь делаете? Книга на алавийском?» Он ткнул пальцем в фолиант на столе. «Откуда вы вообще ее взяли?» «Не твое дело», — ответил за меня Рейн. «Проваливай отсюда». «Мари!» — Арчи сделал вид, что не услышал принца. «Если тебя обижают, просто дай мне знать. Не позволяй этому!» Он тряхнул головой, указывая на наследника престола. «Ставить на тебе запрещенные опыты!» Я бы с удовольствием расхохоталась на его заявление, но слабость не позволила этого сделать. Поэтому я лишь хмыкнула, осторожно меняя лежачее положение на сидячее. «Считаешь, только тебе позволено издеваться надо мной?» Мой вопрос не смутил богатея, лишь радужки глаз привычно потемнели, став почти черными. «Считаю...» В его голос вернулась сложная мягкость, которая заставила мурашки бежать по телу. «Что я бы не позволил подвергнуть тебя опасности». «С чего бы это?» Я скрестила руки на груди. «Пока ты на меня работаешь, ты под моей защитой». Снова захотелось расхохотаться от столь пафосной фразы. «Идем». Он протянул мне руку, которую я, естественно, проигнорировала. «Мари, никуда с тобой не пойдет», прерывисто произнес Рейн, снова опасно надвигаясь на Арчи. «Я спросил ее, а не тебя». Нужно было вмешаться, пока эти двое снова не сцепились. На подрагивающих ногах я поднялась и встала между ними. Рана на руке бесследно затянулась, а вот слабость после пережитого стресса никак не желала отступать. «Арчи», — я повернулась к богатею, — «зачем ты вообще сюда пришел?» Он беспечно пожал плечами в ответ. «По академии прошел слух, что ты куда-то пропала с утра. Вот я и решил лично убедиться, что с тобой все в порядке. Где ты была, кстати?» «А это ты у своей подружки-блондинки спроси», — снова начал закипать Рейн. «У Елены? Она здесь при чем?» «При том, что она заперла Мари в одном из помещений подвала. Мы едва ее нашли». Наследник престола сделал угрожающий шаг в сторону моего работодателя. «Рейн, не надо», — Одними губами попросила я. Он послушно замер. «Я поговорю с ней», — бросил Арчи, недовольно хмуря брови. «Не вмешивайся, я сам», — отрезал принц. «Нет, лучше я». Я мысленно простонала. Градус напряжения опять начал нарастать. «Арчи!» — я повернулась к парню, взглянула прямо в его черные глаза и замерла. Даже сейчас, с кровавой ссадиной на губе и поплывшим глазом, он выглядел чертовски привлекательным. Я тряхнула головой, скидывая наваждение, и начала сначала. «Арчи, прошу, уходи. Со мной все в порядке, и я хочу остаться со своими друзьями». Он сделал шаг назад, не сводя с меня взгляд. «Ладно». Он нехотя развернулся к выходу, напоследок покосившись на стол с лавийским фолиантом. Это не укрылось и от Рейна. «Расскажешь кому о книге, тебе не сдобровать», — бросил тот ему в спину. Арчи, не оборачиваясь, хмыкнул и быстро вышел из комнаты. Надеюсь, это значило, что он все понял.